Глава 32. Лисия невольно отступила на шаг. «Это не угроза», — засмеялся Эрден. «Я не собираюсь утопить тебя здесь. Ты просто научишься передвигаться другим способом. Ступай за мной след в след». Он повел ее дальше на восток, навстречу невидимому, скрытому серой пеленой солнцу. Квакали лягушки, хлюпала болотная жижа под ногами. Лисия старательно смотрела на сапоги Эрдена, понимая, оступись она, топь утянет ее в свое поганое чрево, если милорд не изволит вызволить неуклюжую ученицу. Они прошли с полмили. Эрден остановился на узком островке твердой земли, покрытом сероватой травой с холодными каплями утренней росы. «Пришло время для тебя освоить искусство оборотничества». «Что? Он шутит? Превращаться в ужасного коршуна?» Эрден расхохотался, и Лисия осознала, что последний вопрос вырвался вслух. «Избавь, Создатель! Никаких коршунов! Мне не нужны подражатели! Ты найдешь свое животное!» «А зачем это нужно? Что это дает? Перемещаться на большие расстояния со скоростью птицы?» «При условии, что твоим животным окажется птица!» Задача оборотничества — не скорость передвижения. Сущность зверя раскрепощает дух, — вкратчиво пояснил маг. Ты можешь сбросить оковы человеческой морали, позволить себе поддаться инстинктам, слепым и необузданным влечениям. Лисия скорчила скептическую гримасу. Вот уж спасибо. А это нужно? Забывать о морали и уподобляться зверю, терять человечность. Какой в этом смысл? Меня вполне устраивает человеческая мораль. Мана, Лисия. Все дело в мане. Она происходит из того же источника, что звериная часть нашей натуры. Ты обратила внимание, что я до сих пор не попытался использовать тебя как дополнительный источник? Не задавалась вопросом, почему я трачу собственный резерв на твое обучение, вместо того, чтобы наоборот брать ману у тебя? Хороший вопрос. Она и верно совсем не задумывалась над этим. Обучение полностью поглотило ее. И почему? Мой резерв и без того достаточно велик. Он не нуждается в усилении. Я подпитываю его в обморотнической ипостаси. Ты можешь делать то же самое. Хорошо, я согласна. Тогда подготовься к переходу в псевдореальность. Сегодня тебе не придется создавать ее. Я сам проведу тебя. Лисия ожидала, что маг нарисует дверь, как заставлял делать ее. Но Эрден не сделал ни одного движения. Мир вокруг изменился, будто сам собой. Очертания и формы не расплылись, не преобразились. Просто в одно мгновение поменялась картинка, как если бы она грезила с закрытыми глазами, а тут открыла их и увидела реальный мир. Этот мир наполняли несметные полчища животных существ, от мириад крошечных букашек до стаи гигантских дельфинов, чья пасть могла заглотить подросшего слоненка. Девушка была в шоке. Впервые она оказалась в псевдореальности, населенной животными обитателями, да еще так густо. Неужели Эрден создал всех этих животных? Что это? Зачем их так много? Чтобы у тебя был выбор. Это чересчур. Неужели кто-то пожелает перевоплотиться в грозеозавра или мохноногого термита? Какая тебе разница, кто что пожелает? Займись собственными желаниями. Отыщи собственную сущность среди того многообразия, что я постарался тебе предоставить. «Ну, спасибо», — буркнула она под нос. «Многообразие, конечно, хорошо, но можно было сделать его и поменьше. Убрать хотя бы насекомых. Ведь их в несколько сотен раз больше, чем остальных видов. Хотя некоторые виды млекопитающих тоже не мешало бы отсеять». Она покосилась на гигантский пруд с дельфинами. «Или вымерших животных. Да уж, кто не спрятался, я не виновата». Она закатила глаза к небу, оранжевому, несмотря на отсутствие солнца, и выхватила взглядом клин эрлитерий, грациозных птиц, нечто среднее между журавлем и лебедем, но мельче, изящнее, проворнее тех и других. Клин рассекал оранжевое небо, двигаясь навстречу влюбленной парочке птеродактилей. Девушка завороженно любовалась слаженным движением стаи, точенными очертаниями и сияющей белизной птичьих тел. Очарованная дивным зрелищем, она не заметила, как оранжевое небо и белые птицы оказались не над головой, а вокруг. Трава исчезла из-под ног. Единственной связующей нитью между нею и землей остался восхищенный взгляд маленького человечка далеко внизу, в сияющем ореоле длинных пушистых волос. Эрлитерия еще помнила, что этот ореол называется у людей волосы, но с трудом представляла, почему они облекают не всю поверхность тела, как перья, а лишь часть ее, до пояса, как у фигурки внизу. Вскоре она забыла о человечке, отдаваясь наслаждению полета, такому естественному и привычному, такому упоительному. Опьяненная блаженством, птица забыла о стае, выбилась из клина и взмыла к облакам. Она быстро набирала высоту, петляя в движениях дивного птичьего танца. От стремительного рывка и резкой смены высоты у нее участилось сердцебиение и перехватило дыхание. Птица закружилась на месте, а потом камнем рухнула вниз.